Глава 20. Так, а сколько времени у тебя обычно занимает прием товара? Да по-разному, пожимает плечами Барра, пожилая волчица с простым уставшим лицом. В зависимости от того, сколько приходит его, бывает, что по целому дню вожусь. А кто в это время работает с покупателями? Спрашиваю я, делая необходимые пометки в своем блокнотике. Я? А кто же еще? То есть ты бросаешь приемку товара и идешь к покупателю, так? Да. А товар в это время лежит просто так, вот здесь? Киваю на единственное свободное место в магазине возле витрины с готовыми платьями. Да. А тебе удобно так? Нет, конечно. Ну, куда деваться? Например, поговорить с управляющим, чтобы переложил эту обязанность на другого. Смеешься? Да откуда же его взять? Помечаю в блокнотик, что концепцию старшего продавца, а также понятие о том, что необходимо по крайней мере по два продавца в смену выводить, тут не развиты, и продолжаю мучить спокойную Барру вопросами. Барину, как проходит она по документам? Чувствую, что ей эти вопросы особенно не по нраву, потому что бессмысленные, отвлекающие, докучливые. Но мне это недовольство привычно, внимания на него обращать не собираюсь. В конце концов, продавцы – не самый плохой вариант. Вот когда я пару недель назад делала фотографию рабочего дня сотрудников склада, ох, было весело, но ничего, справилась. И тут справлюсь. Тем более, что это последний рывок. Затем лишь офисная работа, потому что все полученные сведения надо будет свести в одно, выявить лакуны, то есть провалы в логике и логистике, написать на каждую должность инструкцию и, кроме этого, сделать хотя бы начальные прикидки по бизнес-процессам компании «Артан». И это только первый этап работы. Затем надо будет утрясти и, самое главное, обосновать это утрясение перед боссом, штатки, выявить, какие сотрудники занимают не свои места. А для этого надо прописать хотя бы основы квалификационных. «Сандрина, ты меня слышишь?» Чуть вздрогнув, я отрываюсь от своего заветного блокнотика, понимаю, что излишне задумалась и надо выныривать. На меня и без того половина сотрудников компании смотрит, как на полубезумную женщину, зачем-то везде сующую свой длинный человеческий нос. «Да, конечно». Я говорю, можно мне идти работать, а то покупательницы пришли. Барра кивает на двух ярко одетых женщин, придирчиво изучающих витрину с готовым платьем. Я торопливо отступаю в сторону, прячусь в малюсенькое подсобное помещение, где даже стула для персонала нет, только полки с товаром, тем, что не поместился на витринах. Вообще, концепцию небольших складов в каждом магазине здесь, похоже, тоже еще не постигли. Кашусь на торговый зал, красивый, богато убранный, со специальными кушетками для покупательниц, огромными зеркалами в полный рост. Надо заметить, что для этого уровня развития цивилизации розничные магазины «Артан» были крайне современными, можно даже сказать, передовыми. В этом мире пока еще не додумались до больших универсальных магазинов. Вся розничная торговля шла через сеть небольших лавочек на одного-двух продавцов, разбросанных по всему городу. И «Артан» отъел крайне благодатную нишу для себя. Чем больше я влезала в структуру компании, тем больше удивлялась, насколько разнообразные были интересы у волков. Здесь и торговля тканями, и готовым платьем, и продукты, и всякие хозяйственные мелочи, и все, что связано с декором домов, и много чего еще. Я поражалась просто, когда изучала охваты. Такой размах. Куда там компаниям в моем мире? Только китайцы, пожалуй, были настолько всеядными. По сравнению с волчьей монополией, тигры выглядели виловато. Они, судя по всему, по природе своей были более разобщены, не могли нормально договориться между собой, бесконечно делили территории и грызлись. А кланы у них не настолько многочисленные, как волчьи. Зато тигры – безумно сильные звери. и большая часть административной власти была в их руках. Волки занимали в структуре города исполнительные должности, те, где требовалась поддержка стаи, полиция, охрана, часть армии, ну и торговля, где они брали верх за счет своей многочисленности и сплоченности. Тигры только с некоторых пор принялись теснить волков с их территорий, как-то сумев все же договориться друг с другом. Их представителей было больше в Совете, в верхних эшелонах власти. За две недели, прошедшие с момента моего первого феерического рабочего дня, я, учтя ошибки, потрудилась все досконально разузнать о том, что происходит в городе, кто тут главный, к кому можно обращаться, а кого следует избегать. Мне бы раньше этим озаботиться, а не сидеть в деревне целых два месяца, дразня патриархальных самцов. Но я, видимо, все то время, что сидела и смотрела бездумно по вечерам на двойное солнце этого мира, надеялась, что вернусь. Или проснусь, наконец-то. И только теперь, с головой окунувшись в работу, в привычный мне ритм жизни, я до конца осознала, что все. Это все. И это теперь мой мир. И неважно, каким образом я в него попала. Обратной дороги нет. И значит, надо пытаться жить здесь. И жить хорошо. А для того, чтобы жить хорошо, мне и в моем мире, и в этом, нужны были только две вещи, неразрывно связанные друг с другом. Любимая работа и независимость. Я понимала, что никакая работа не может существовать в безвоздушном пространстве. И что мне нужно как можно глубже погрузиться в подводные течения этого мира. И я погрузилась с головой. И даже не ожидала, что события настолько захватят, что тут будет так интересно. Куда интереснее, чем там, где я раньше жила. Например, здесь была интересная система общества, немного напоминающие древнегреческие полисы, с их выборной системой управления и делением на граждан и неграждан. Каждый город обладал своей властью, являясь чем-то вроде государства в государстве. Все эти города подчинялись столичному центру, куда меня и занесло. А здесь у власти стоял совет, состоящий из правителей всех видов, что жили в стране оборотней. Правда, в основном управляли городом представители волков и тигров. Но на большие собрания собирались и медведи, и львы. Прилетали с далекого запада огромные оборотни-птицы, хищные и невозмутимые орлы. И еще был один вид жителей города, который не присутствовал на совете, но с чьим мнением считались. Это оборотни-змеи, которых никто тут и не думал называть нагами. Змеи держали под контролем всю банковскую систему, так что можно было только представить уровень их влияния на всех остальных. Все это я по верхам узнала, пока работала, мотаясь по объектам компании, которые требовалось описать, систематизировать, найти им место в схеме. Все эти две недели я работала словно вол, уходя из дома Орихана с рассветом и возвращаясь только на закате. В моей комнате меня ждал ужин, не мудрящий, но сытный. Я ела, мылась и ложилась спать. Утром вскакивала, завтракала оставшимися от ужина продуктами, одевалась и ехала на работу. Максан выделил мне от щедрот один из корпоративных автомобилей и водителя, молчаливого, спокойного волка, который только ушами нервно поводил в ответ на мои просьбы поехать то в один конец города, то в другой. Самого Максана я пару раз видела в офисе, когда чисто случайно там оказывалась, но ограничивалась нервным кивком и поспешно сворачивала с дороги. Воспоминания о том, насколько легко этот волк нарушает личные границы, все еще были свежи в памяти, и я не собиралась их обновлять. Да и Максану, слава всем богам, было не до меня. Волки все же выиграли аукцион и получили в собственность те склады, о которых шел спор с тиграми. И теперь Максан был по уши занят освоением новых владений. Судя по слухам, тигры не смирились с потерей лакомой добычи. Что-то там развернули, какую-то компанию странную, Но я уже была не в теме. Меня к участию в веселье не приглашали. Вот радость-то. Мои соседки по кабинету тоже появлялись в моей жизни эпизодически. Задача по составлению схемы компании, описанию бизнес-процессов и написанию должностных инструкций для сотрудников была настолько амбициозной и огромной, что я ошалела от свалившейся на меня ответственности и радостно кинулась в работу. И вот сегодня моя кочевая жизнь должна была завершиться. Последний магазин. Я смотрю, как Барра безучастно стоит рядом с переговаривающимися покупательницами и думаю о том, что, пожалуй, обучение персонала хотя бы элементарным ступеням продаж тоже не помешает. Необходимо внести это в планы. А пока надо что-то делать. Покупательницы сейчас уйдут. Выдыхаю, улыбаюсь и выхожу из-за ширмы, скрывающей подсобное помещение.